Провода разорвана связь, а в небе все так же птицы, под ними все так же люди. Провода, слова и слова. И снова все так же пусто, и снова все так же тихо. Разорвана связь, пусть будет все так, как будет.